Глава 26. Домой. В ближайшие несколько часов я останавливаться не собирался. Прежде чем бросить карету, нужно было как можно быстрее убраться, как можно дальше от Флёфина. В идеале доехать до самой границы. Еще лучше эту границу пересечь. Такое замечательное средство, как карета тайной стражи Согроса, может оказаться полезным даже в Артании, особенно если сбить гербы тайной стражи Согроса и нарисовать воронов, кои являются символом тайников Артании. Очень мне понравилось, как действует это средство передвижения на обывателей. Не хуже отвода глаз, который я, например, так и не смог пока освоить. Конечно, за нами обязательно будет погоня, и она будет двигаться быстрее, чем карета. Даже запряженная тройкой отличных свежих лошадей. Просто потому, что преследовать-то нас будут верхом. Но какая-то фора у нас, безусловно, есть. Пока разберутся, в чем дело, пока доложат начальству, пока получат ответ. Я не боялся ошибиться, предполагая, что погоню отправят не раньше, чем часов через 6. За это время, если нигде не задерживаться, вполне можно добраться до приграничного Эссао, а там и до границы недалеко. Ну а в Артании тайной службы Согроса можно будет уже не бояться. Там у нас будут другие проблемы. В общем, останавливаться я не собирался. Жаль, что не все зависит от меня. Настойчивый стук в переднюю стенку кареты я услышал всего минут через 40 после того, как мы покинули Флёфин. Игнорировать желание пассажиров пообщаться не получалось. Колотили так, что еще немного, и в досках образовалась бы дыра. Пришлось останавливаться. Стоило карете замедлить ход, как на дорогу высыпались господа наемники и первым делом сдернули с козел заботливо усаженного туда напарника. «Эй, господа из тайной стражи, я требую объяснений!» — закричал Дар и тут же отскочил, когда на него стало валиться безвольное тело манекена. Наверное, принял за труп. «Да что, проклятие, происходит?» Совсем уже вышел из себя бывший подчиненный, когда сообразил, что для трупа мой напарник слишком деревянный. «Ничего не происходит, Дар», — ответил я устало. Эйфория как-то незаметно улетучилась, резко навалилась апатия, отягощенная нежеланием объясняться. Причем объясняться предстояло дважды. Если насчет наемников я не слишком переживал, то вот разговор с дамами предстоял крайне тяжелый. «Ты меня, наверное, не узнаешь. Но вообще мы знакомы. Ты меня знаешь под именем Ант Таран». «Чумные псы и все демоны бездны!» — выругался подошедший Тикль. «Точно! Вот это ты дал, командир!» И расхохотался чуть не до слез. «Ну и славно! А я-то уж думал, ты сгинул где-то!» «Подожди, Тикль!» — перебил его Дар. «Я, конечно, рад, что господин Таран снова с нами, но мне нужны объяснения. И от вас, госпожа Краус, тоже. Что-то мне подсказывает, что вы знакомы дольше, чем представлялось нам. И еще мне кажется, что нас втянули в какую-то дурно пахнущую интригу, и мне это очень не нравится». Я предполагал, что чем-то подобным все закончится. Очень надеялся, что как-нибудь обойдется, но все равно был готов к такому разговору. И поэтому сейчас у меня в руках были зажаты две стрелки с сонным зельем. Ну, на близкое расстояние их можно бросить и так, без духовой трубки. Еще несколько штук лежали рядом на лавке. Я был уверен, что успею их бросить в случае нужды. Да и Говорна явно не просто так встала прямо за спинами наемников. От того, чтобы применить их немедленно, меня удерживало только чувство вины. «Ты прав, Дар», — кивнул я. «Я действительно не тот, за кого себя выдавал. И я действительно втянул вас в неприятную историю, хотя и не по собственному желанию. Если бы обстоятельства сложились более удачно, мы бы закрыли контракт в Эссао, как и собирались, и у вас не было бы никаких проблем. Но получилось так, как получилось, и я могу только попросить прощения». «Да клал я стрекучу на твои извинения!» — взъярился Дар. «Хватит вилять! Я хочу знать, что за хрень тут происходит. И уж поверь, я добьюсь ответа. Ты, конечно, хороший боец, но против нас пятерых не потянешь». «Хочешь подробностей?» Я почему-то начал злиться, хотя Дар, пожалуй, имел право угрожать. «Пожалуйста. Никакой я не старатель с Южных гор. Я военный из Артании. Здесь я по своим делам, которые тебя не касаются. Согрусу мои дела вреда не несут. Госпожа Краус, помимо того, что певица и актриса, является также моей напарницей. Вас наняли для охраны. Все. И да, я украл карету тайной стражи, потому что тайная служба Согроса и мэтр Алкин лично захотели получить вещь, которую мы искали в Глеутине. Хотя эта штука принадлежит нам, и никаких прав он на нее не имеет. Все. Еще вопросы будут? Нет, не будут. Но дальше вы не поедете, — покачал головой Дар. Я на это говно не подписывался. Мы свою работу выполняли честно. А вот вы, госпожа Краус, или господин Таран, или как вас там, нас в дерьмо макнули. На такое мы не подписывались. Так что давайте-ка вы ручки в гору и в карету. В руках у наемника уже появился меч. И одновременно достали мечи остальные. Вот только Тикль неожиданно шагнул к телеге и повернулся ко мне спиной. «Говори только за себя, Дар», — неожиданно зло сказал молодой руниец. «Я не считаю, что нас кто-то обманывал. За нашу работу госпожа Краус платила честно и ничего сверх нее не требовала. Когда мы влезли в ту историю с трактирщиком, ни Таран... ни Таран, ни госпожа Краус нас не бросили. Хотя уж командир-то смог бы уйти, и ты это прекрасно знаешь». Тикль обвел взглядом каждого из наемников. «Ты, Дар, струсил и решил себе зад прикрыть. Твое право, только не надо тут за всех говорить. На деле это ты плюнул на правила и обычаи наемничьего братства. Я расчета пока не брал и своего долга перед госпожой Краус еще не выполнил. Потому продолжу защищать нанимателя. Не потому, что такой уж честный. Просто мне противно». А я, услышав речь Тикля, здорово растерялся. Не ожидал такого. Совсем не ожидал. И потому даже не отреагировал, когда к Тиклю присоединились сначала Рин, а потом Бурундук. Особенно меня удивил последний. Если Тикль с Рином здорово сдружились за время похода, то Бурундук всегда держался слегка в стороне. Видя всеобщее недоумение, парень решил пояснить свои действия. «Я, как Тикль, красивых слов говорить не буду, хотя он прав. Впрочем, ты, Дар, тоже прав со своей стороны. Да плевать, меня все эти красивости не интересуют. Просто надоело болтаться неприкаянным. Я давно хотел хорошую команду, командира хорошего. Да все как-то не удавалось. А Таран — командир хороший. Тем более, как ты там сказал, тебя зовут?» Бурундук на секунду оглянулся ко мне. «Лан Эрик Варден, правильно? Был у меня знакомый с Артании. Много про тебя рассказывал. Говорил, удача тебя любит, и если не помрешь быстро, то высоко взлетишь. Ну так я тоже готов рискнуть. А я просто за компанию с Тиклем», — добавил Рин, который, кажется, тоже почувствовал необходимость высказаться. «Ну и да, командир мне нравится. Надоело в наемниках ходить». Так мы и расстались. Дар и Хран остались на обочине, их обоих я усыпил. Инга вложила им в кошельки окончательный расчет, даже премию сверху. Угрызений совести я против обыкновения не чувствовал. Не думаю, что у них могут быть какие-то проблемы с тайной службой Согреса. Допрашивать будут долго и обстоятельно, но пытки применять не станут, потому что запираться и врать ни Дар, ни Хран не собираются. Ну, посидят несколько дней в заключении, после чего их отпустят на все четыре стороны. Что взять с наемников? Слава всем богам, объяснения с подругами все участники конфликта решили отложить на потом. Хотя взгляд, которым меня наградила Инга, откровенно напугал. Дикая смесь ярости, презрения и чего-то еще, что я так и не смог определить. Да и не пытался. Фору нужно было использовать по максимуму. Нам здорово везло. За исключением получасовой задержки, потраченной на объяснение с наемниками, больше никаких препятствий к бегству не было. Похоже, побег вышел слишком неожиданным для господ из тайной службы Согреса. Да и их коллеги из Артании были еще не в курсе, что тот, за кем они охотятся, нынче путешествует с комфортом в карете со свернувшейся гадюкой на бортах. И чем дольше мы ехали, тем более привлекательной казалась мне задумка протащить-таки карету через границу. Вот только как это сделать? Карету с эмблемой Согресской службы пограничники Согреса, скорее всего, пропустят. Но что делать с их коллегами с другой стороны? Нет, какое-то официальное сообщение между двумя государствами, пусть и находившимися сейчас не в лучших отношениях, оставалось. Вот только я сомневался, что господа из Артанской пограничной стражи согласятся пустить нас без соответствующих бумаг. Мы уже благополучно проскочили мимо Эссао. До пограничного пункта оставалось совсем немного, но мысли о том, как перетащить карету, так и не появилось. И бросать ее не хотелось чертовски. Очень уж удобное средство передвижения. Дело осложнялось тем, что граница между двумя странами пролегала по реке. В давние времена речка эта была даже судоходной, но в последние годы здорово обмелела, обросла по берегам топкими болотцами и густой осокой, так что издалека ее можно было и не заметить. Этим фактом активно пользовались те, кто хотел перейти границу, не оповещая об этом власти двух стран. Особенно в последнее время, Король Согреса даже распорядился пустить вдоль границы регулярные патрули, в задачу которых входило отправлять бродяг и беженцев, ищущих лучшей доли в освоясе. Мера довольно сомнительная. Тех, кому удавалось не попасться на глаза стражи, было немало. Они шли в центр страны, не задерживаясь в приграничных городах, бродяжничали или разбойничали на дорогах и всячески портили жизнь благополучным гражданам Согреса. Этим же путем воспользовались и мы с Говорной на пути в Согрес. Но там, где относительно легко пройдет человек, карета застрянет намертво. За этими размышлениями я все сильнее замедлял ход, пока не остановил лошадей совсем. Им в любом случае не помешал бы отдых после долгой скачки. Слабый скрип открывшейся двери нашего средства передвижения заставил мысли переключиться. С ума сойти. Я совсем забыл про своих спутников. Даже не так. Я о них ни на минуту не забывал, но почему-то совсем не рассматривал как возможных советчиков. Должно быть, так привык действовать в одиночку, что не смог сразу перестроиться. К тому же мне было ужасно стыдно за свое поведение. Я чувствовал себя виноватым перед Говорной и Ингой и даже боялся предстоящего разговора и потому, как мог, гнал из головы мысли о своих подругах. Да и хорошее отношение наемников тоже казалось мне странным. Но, наконец-то, Ланварден соизволил вспомнить о том, что везет живых существ, а не мешки с мукой. Первой подала голос вечно недовольная Маргарет. «Инга, если уж ты решила влезть в весь этот ужас с политикой, хотя я по-прежнему утверждаю, что это не женское дело, то хотя бы могла выбрать более галантного напарника. Это же ужас, что творится!» «И не говори», — согласилась Инга. «Я уже не раз пожалела, что мне достался такой напарник. Почему-то мне о нем рассказывали совсем другое. Впрочем, я надеюсь, что как только мы закончим свои дела, нам больше никогда не доведется с ним встретиться». Интонации, профессионально владеющие голосом актрисы, не оставляли возможности двойного толкования. Нескрываемое презрение, переходящее в отвращение, разливалось по округе ядовитым туманом. Кажется, даже сама экономка не ожидала услышать столь нелестные слова в мой адрес. А вот Говорна охотно кивала на каждое слово. Задавив негативные эмоции, я продолжил за нее. Вот только с тем, чтобы закончить дела, могут возникнуть проблемы. Возможно, нам удалось ненадолго обмануть тайную службу Согреса. Возможно, даже этого времени хватит, чтобы перебраться через границу. А там их можно будет не опасаться так сильно. Однако представители властей Артании уже знают обо мне, и на своей территории им будет гораздо проще за нами охотиться. «И к чему же вы ведете, уважаемый Ланварден?» — обратила на меня внимание актриса. «Лучше бы не обращала. Таким взглядом приличные женщины не удостаивают даже кучку лошадиного навоза. Мне очень понравилось, с каким почтением относятся люди к казенному транспорту. Я заметил, что кареты тайной стражи Согреса и Артании очень похожи, будто их делали в одной мастерской. Единственное отличие — это эмблема на дверях, но ее нетрудно заменить. Думаю, если не останавливаться в крупных городах, в которых есть собственное отделение тайной стражи, можно довольно долго избегать внимания заинтересованных лиц. Вот только я никак не могу придумать, как перейти через границу. По крайней мере, без соответствующих документов». «Вы правы. Путешествие на таком средстве передвижения действительно может здорово облегчить нам жизнь. Просто потому, что такой наглости наши противники от нас не ждут», — холодно ответила девушка. «Как и принести дополнительные проблемы, если обман раскроется? Впрочем, риск стоит того. Однако я не вижу сложностей в пересечении границы. Меня пока не объявили преступницей. Я все еще известная певица, которую принимал сам король. Почему бы просто не отодрать гадюк с бортов? Тогда это будет просто карета, и совсем не важно, что она так похожа на последний экспресс». Я с размаху хлопнул себя ладонью по лицу. Никаких, ну вот совсем никаких оправданий своему идиотизму я не находил. Это ведь не просто очевидно, это само собой разумеется. «Прошу прощения, госпожа Краус, я и сам не знаю, что на меня нашло. Действительно, как я мог не догадаться?» Инга только пожала плечами и отвернулась. На этом общение с прекрасной половиной нашего отряда закончилось. Дамы занялись своими делами, а я взялся отколупывать ножом декоративных гадюк с бортов кареты. А потом еще разводить костер, чтобы замазать углем оставшийся след. Наемники мне активно помогали. В отличие от женской половины отряда, парни никакой неприязни ко мне не испытывали. «Знаешь, Ланварден», — осторожно начал Тикль, — «не знаю, чем ты так провинился перед госпожой Краус, но не хотел бы я быть на твоем месте». «А, впрочем, нет, хотел бы. Нельзя так ненавидеть того, на кого наплевать. «Зови меня Эрик, ладно?» Я поморщился на слова наемника и постарался перевести тему. «Не привык я, когда меня именуют по-благородному, да и не уверен, что до сих пор таковым являюсь. Тот, кто меня посвящал в ланы, давно мертв». «Это ничего не меняет», — отмахнулся Рин. «Девчонка твоя оговорно много про тебя рассказывала. Правда, мы-то не думали, что это она про тебя. Да и, казалось, привирает изрядно, хотя после того, что ты устроил во Флёфине, сомневаться вроде как даже глупо. Это же как ты натянул тайник в песне. Если нас поймают, повешением не отделаемся. После такой оплеухи они придумают что-нибудь поинтереснее». «Да уж, надеюсь, у них не будет такой возможности», — поёжился я. Сам до последнего не верил, что все пройдет гладко. Все действительно прошло гладко. Что с той, что с другой стороны, границу охраняли по десятку солдат. Правда, к тому моменту, как мы приехали, оба отряда собрались на территории Согроса, у парней проходил чемпионат по игре в кости, и наше появление им помешало. К тому же обе стороны поначалу косились на характерной формы и цвета транспорт с подозрением. Решили, видимо, что приехала инспекция. Однако стоило Инге выйти из кареты, и все вопросы отпали. Кто-то из солдат оказался наслышан о гастролях актрисы. Догадался, что видит перед собой настоящую знаменитость, о чем незамедлительно сообщил остальным.